Не могу даже передать, как мне хотелось немедленно согласиться. Если б зависело только от меня, я бы взял себе несколько дней съездить к отцу и сестре, проститься со старшими детьми и все. И долой. Надо же, чего носят. Надоело. С тех пор, как я решил уехать, все время думал, только бы поскорей. Все раздражало. Нет, не только рожа на мавзолее, не только бегущие по пятам КГБшники и перебегающие на другую сторону улицы вчерашние полуприятели. Но и все остальные люди, водители автомобилей, милиционеры, продавцы, покупатели, писатели и прохожие, надоели. Я знаю. Вот сейчас на их глазах кого-нибудь схватят. Будут тащить, вязать, убивать. И можешь сколько угодно вопить, они не услышат. Идущий куда-то народ будет дальше струиться мимо, обтекая место насилия, как вода обтекает камень. В те дни одной старухе очень не повезло столкнуться со мной в темном месте. Ира послала меня ранним утром за молоком. Я шел в коротком полушубке и спортивных брюках, заправленных в сапоги. И в проходном дворе эта убогая, несмотря на темноту, обратила внимание на мою одежду, остановилась и сердитым пальцем тыча в мою нижнюю часть. «Это же надо, чего носят!» — сказала с таким осуждением, будто я шел вообще без штанов. Я сначала торопел, остановился, оглядел, что на мне ее так возмутило, и вдруг вся моя злоба на партию правительства, союз писателей, КГБ, портреты вождей, кумачевые полотна, Брежнева, Сталина, Ленина и мавзолей Ленина вылилась на эту жалкую старую дуру. Я на нее набросился, наговорил ей всяких грубостей, не пересекая, правда, границ нормативной лексики, и агрессией своей так напугал, что она молча кинулась на утек, и надо заметить, что для ее преклонных лет оказалась довольно прыткой. Вполне нормальное приглашение. Некоторые строгие люди уличали меня в том, что я уезжал добровольно. То есть шел своими ногами в АВИР, писал заявление и заполнял другие бумаги. Добровольность же моя была примерно как у человека, который своими руками достает из кармана и отдает бумажник грабителю, приставившему ему к горлу нож. Среди строгих критиков я встречал немало таких, которые утверждали, что они бы никогда и ни при каких обстоятельствах не согласились. Это была ничего не стоящая болтовня. Я знал только одного человека, который не принял ультиматума КГБ и за свое решение заплатил жизнью. Это был Анатолий Марченко, до которого любому из моих критиков было далековато. На другое утро после посещения меня парламентером Богдановым я в очередной раз собрал у себя дома иностранных корреспондентов, объявил им об ультиматуме и о том, что я его принимаю. Многочисленные сообщения об этом немедленно появились в иностранных газетах, и вскоре на меня посыпались приглашения из разных стран, от издателей, университетов и частных лиц. Из Германии, Франции, Англии. Только из Америки пришло больше 30 приглашений для чтения одной лекции или курса лекций. Университет штата Висконсин в городе Милуоки приглашал меня на год на должность писателя при университете Writer in Residence. Глава напечатавшего Чонкина издательства Ferrer, Strauss and Giroux, Роджер Страус, предлагал мне с женой и дочерью быть гостем издательства и обещал, что все мои дорожные расходы по пребыванию в США будут полностью оплачены. Профессор Деминг Браун писал, что, посетив Мичиганский университет, я узнаю, что такое настоящее американское гостеприимство. Помимо новых приглашений, у меня было одно — 4-летней давности от Баварской академии изящных искусств — Это была телеграмма, приглашавшая меня посетить Академию и в качестве новоизбранного члена прочесть лекцию. Телеграмма начиналась с имени адресата — Херн Войнович, господину Войновичу.